Глава шестая. Дожидаясь ночи, я даже не шевелилась. Тихонечко лежала, прислушиваясь к его дыханию, и когда оно стало размеренным и тихим, осторожно поднялась и повернулась к нему. Халиль спал. Надев платье, я швырнула сорочку на пол. Ключи, которые я заприметила уже давно, лежали на столике рядом с кальяном. Схватив ключ с пультом, я бросилась на улицу. Так же тихо и осторожно. Мужчины сидели у костра, женщин и детей уже не было, попрятались в палатках. Машины стояли чуть поодаль, куда я и направилась, пригнувшись. Пульт сработал беззвучно, только мигнули фары одной из машин. Обернувшись на мужчин, я убедилась, что они ничего не заметили. Приоткрыв дверцу, я залезла на водительское сиденье и беззвучно прикрыла тяжелую дверь. Сглотнула. Когда поверну ключ в замке зажигания, сдавать назад будет поздно. Поэтому я отдышалась, закрыла глаза, собираясь с духом. «У меня получится! У меня все получится! Я выйду из этой пустыни, чего бы мне это ни стоило! Это единственный шанс! Я должна попытаться! А иначе все мои попытки освободиться пойдут прахом!» Выдохнув, я повернула ключ в замке и, пока никто не понял, что происходит, нажала на газ. Джип резво сорвался с места, правда, меня занесло. Но я быстро выровняла колеса и нажала на газ еще раз. Машина угрожающе рыкнула и понесла меня по пескам. Время от времени меня заносило, но я упорно рвалась вперед, положившись на дело случая. «Я все равно сбегу отсюда!» «Никто меня не удержит!» Так я думала до тех пор, пока в зеркале заднего вида не показались огни других машин. Их фары светили угрожающе и как-то уж слишком быстро настигали меня. Я не могла поверить в это. Как ведь у меня была фора? Они же не ожидали такого. Не могли ожидать. Крича во все горло, я жала на газ, срывая с цепи двигатель машины. Коробка передач меня не слушалась, но я упорно ехала вперед. Глянув на панель приборов, выругалась сквозь зубы. У меня заканчивался бензин. Ну, если я, конечно, сейчас выйду на трассу, то мне хватит сил и времени сбежать и доехать до какой-нибудь заправки. Только вот где я, не знала даже я сама. Со мной поравнялась машина, ехавшая впереди всех. Окно опустилось, и я увидела Халиля. «Останови!» Проговорили его губы, потому что от рева машин я ничего не слышала. «Останови, иначе пожалеешь!» Это я поняла и по губам. Только останавливаться не собиралась. Пусть меня поймают, пусть прямо посреди пустыни убьют, но я не сдамся добровольно. Ни за что. Машина Халиля объехала мою и затормозила, пресекая мне путь. Я врезалась в капот его машины и встала. Ну вот и все. Добегалась. Смелости сразу же поубавилась, и я тупо уставилась на Халиля, зло хлопнувшего дверью. Он распахнул мою дверь, схватил меня за волосы и вытащил из машины. Бросил на песок, достал пистолет. Я вскрикнула и крепко зажмурилась. Затвор щелкнул прямо у моего виска. «Ты играть со мной вздумала!» — ревел разъяренный медведь, а меня мелко трясло от ужаса. «Нет, я не играла с тобой! Я просто хотела освободиться!» «Этому не бывать, Аниса!» «Что? Аниса?» — зашептались мужчины вокруг, повылазившие из салонов машин. «Заткнулись все! Вон отсюда! Все возвращайтесь в лагерь!» Мужчины послушно сели в джипы и повернули назад, а дуло пистолета вжалось в мой висок. «Я больше не буду тебя предупреждать. Ты всего лишь моя вещь. Вещь, которую я могу сломать и вышвырнуть на помойку». Его голос звучал угрожающе, как завывание ветра в декабре. Дома. «Я не вещь!» Позорно заплакала я, склонив голову, в которую вот-вот залетит пуля. «Да он меня просто стукнет рукоятью и этого будет достаточно. Вещь, моя вещь, моя игрушка, моя тряпка. Ты моя, запомни это. И в следующий раз, когда решишься бежать, вспомни, что я одним движением пальца могу лишить тебя, твоей жизни. Я задрожала и, не сумев проглотить тошнотворный ком, наблевала прямо ему под ноги. Халиль же, не обращая на это внимания, схватил меня за волосы и затолкал в машину, на которой я пыталась бежать. Она, к сожалению, еще работала. Он привез меня в лагерь, велел выйти из машины. Я вывалилась, почти теряя сознание. Нахлынуло удушье. Волосы растрепались, платье порвалось сбоку. Из небольшой палатки вынырнул небольшой мальчишка. Вынырнул и уставился на меня. «Не смотри на ведьму, ослепнешь!» Прикрикнула на него женщина, укутанная в паранджу, и затолкала мелкого обратно в палатку. «Ну, мама, я хочу посмотреть на ведьму!» «Иди, я сказала!» Халиль схватил меня под руку, потащил в свою палатку. Там уже горел свет, а с улицы доносился гул генератора.